Анатолий Матвиенко. Операция «Кан-Кан». Глава 1. Шпион. Совершенно секретно. Народному комиссару внутренних дел СССР. Генеральному комиссару госбезопасности. Товарищу Г. Г. Ягоде. В следственном изоляторе НКВД ТАСС содержится гражданин Г. К. Мюллер, арестованный по обвинению в преступлении, предусмотренном СТ. 58 П. 6 УК РСФСР. Шпионаж. Он представляет интерес для оперативной разработки в целях разоблачения резидентуры Абвера в Мадриде. Арест Мюллера произведен по материалам группы «Сгон». Считаю целесообразным перевести его в изолятор Лефортово и поручить разработку ИНАГУКП. Начальник ГУКП НКВД СССР. Комиссар государственной безопасности 1 Горанга. Я, С. Агранов. Новичка в тюрьме заметно с порога. Он только что миновал первый круг ада, изведал грубость при задержании, тяжесть обвинения, крушение тусклой надежды разберутся же. Он растерян, надломан, и еще не видел беспредела. В переполненной транзитной камере с этим быстро. Долой полетели запреты содержать раздельно судимых и несудимых, ждущих суда или уже этапа в лагерь. Когда на одну койку, шконку по-тюремному, приходится более 2 арестантов, свободных мест не найти и под нарами, все сидят вперемешку. Блатные верховодят, сплоченные, как стая хищников. Новенький переминается в однобортном костюмчике, некогда пристойном, сейчас жеваном и с мазком крови на лацкане. Брезгует к чему-либо прикоснуться, и я его понимаю, сам был потрясен неделю назад. Жалкие потуги в области гигиены здесь не слишком заметны. Осклизлая пленка на полу, смрад немытых тел и кислых объедков и прочие впечатления набрасываются на человека, шокируют глубже, чем наглость конвойных. Потом привыкаешь. Ноги новоприбывшего украшают сандалики, уместные летом в Поволжье, но в лагере. Я шевелю пальцами в сапогах. На зоне они представляют такую ценность, что сплю не разуваясь. Все разговоры, что у своих красть, великий грех, то бишь западло, в транзитной камере не стоят ни гроша. Здесь нет своих, нет долгих союзов, с кем бы ни скорешился, друга скоро увезет этап. Но и тут приходится держаться земляков либо какой-то иной стаи, одиночку загрызут. Зэ, здравствуйте. Его тоскливый взгляд скользит по равнодушным физиономиям сидельцев, плотно занятым наром, на миг втыкается в крохотное оконце, забранное прутьями. А, вот и комитет по встрече. В тюрьме очень мало развлечений, появление неопытного новенького вносит разнообразие. Карманник из Ворошиловска по кличке Тунгус неторопливо плывет по проходу в сопровождении фармазонщика Зямы, залетного одесского жулика. Я ненароком трогаю Василия. Его очередь спать, но концерт пропускать жалко. Вася присаживается и трет глаза пудовым кулаком. Какие люди! Расцветает Тунгус. На побитой оспой роже щипача расплывается обманчиво широкая улыбка с украшением в виде порванной губы. Что ж так скромно-то? Барахлишка хреновато. Все достояния первохода одето на нем. В руках, нервно теребящих край пиджака, не видно узелка с едой, последнего гостинца с воли. Нечего отобрать, что можно было бы кинуть в общак и поделить меж семьями. Тунгус злится, оттого скалится в неискреннем дружелюбии. Не подскажете, уважаемый, где бы мне, покупается на улыбку новенький. Кости кинуть, найдем. По месту прописки. Народ оживляется. Обычно прописка выливается в целый ритуал. Но в КПЗ, транзитках да в пересылках его не делают. Зачем, если эта камера не станет домом на многие месяцы и годы? Значит, Тунгус готовит веселье. Ничуть не бывало. Он бесхитростно ставит банку кулаком в живот. Человек сгибается от боли, прикрывается руками. В общем, правильно себя держит, не лезет на рожон, не пытается драться с незнакомым блатным, но и не прогнулся, не начал лебезить. Сымай клифт, пока юшкой в конец не изгадил. Уголовник дергает новенького за пиджак с кровавым пятном. Одежонка с узких плеч явно не по размеру квадратному Тунгусу, но сойдет как ставка в очко. Я толкаю Васю. Наш выход. Он прикрывает спину, массивный, словно шкаф. Боюсь, толку от него мало в проходах меж шконками. Силен, но неловок. Зато создает антураж. Вроде как последний довод. Если меня завалит, встрянет Вася трактор, мало не покажется. Беспредельничаешь, Тунгус. Уголовник резко разворачивается. В узких от природы глазенках блестит злость. Его голос звенит фальцетом. Это он зря. Авторитетные воры говорят тихо и веско. Тунгус верещит. С каких пор мужики лезут в дела черной масти? В базаре главное – идеологическая основа. Это я еще в школе усвоил, когда заучивали цитаты из товарища Сталина. Спорить с уголовниками надо правильным языком, боты Апофене. Мне, почти интеллигентному, воровское арго дается тяжко. Каждую фразу проговариваю внутри себя, чтоб выдать без запинки и с подобающим выражением. Мужикам тоже по понятиям охота жить. Начинаю я и моментально получаю поддержку сокамерников. Большинство из них, мужики, к воровской масти не принадлежащие, сидят за бытовуху, алименты и прочие непочетные дела. Апелляция к тюремному закону делает меня правдолюбцем, а тунгуса опускает до еретиков. Чмуришь первохода, банку выписал, прикид берешь на гоп-стоп. Не, это не по понятиям. Карманник загнан в угол. Если спасует, уронит себя в глазах черной воровской масти, на всю оставшуюся отсидку его репутация будет подмочена. Борзеешь, Волга, забыл, что до смертинки три пердинки. Одессит Зяма заходит слева, насколько позволяет камерная теснота. Его должен отсечь Вася, если не проспит. На понт берешь, тунгус, это уже прямой вызов. Я не оставил вору шансов выкрутиться без драки. Он миролюбиво машет рукой, типа ну ты че, а вторая рука нащупывает алюминиевую кружку. Нормальный прием, отвлечь внимание, потом швырнуть мне в лицо какую-то мелочь. На полсекунды я впаду в замешательство и, если тунгус не оплошает, очнусь на полу не раньше, чем через полчаса, основательно битый. Кружка летит в пустое пространство, где только что был мой нос. Я встречаю тунгуса растопыркой. На зоне бокс не канает, лишь варварские удары. В глаза, в горло, в пах, на а. Так, очередь его напарника. Зяма получает сапогом. Под шконкой раздается стук, когда он врезается во что-то твердое. Тунгус на коленях, голова опущена, не вижу, что делают его руки. Решив не дожидаться какой-нибудь подлости, хватаю за подбородок, резкий рывок вверх. Колено врезается блатному в нос. Урка падает, из пальцев вываливается заточка. Вздумал мне брюхо вспороть, козел. Новоприбывший бочком протискивается мимо бессознательной тушки вора. Уже выпрямился после банки, только дышит сипло. Товарищи, Волга, позвольте мне к вам учиться. Погоняло мое запомнило и смекнул уже, что одиночки не выживают. Решил примазаться к сильному. Че, нам шестерка нужна, басит за спиной трактор, и мне второй раз приходится вступаться за новичка. Ясен пень, блатные на нас зуб имеют, так что лишние глаза не помешают. Их обладатель робко садится на самый краешек койки, а в камере поднимается шум. Оказывается, Зяма грохнулся к опущенным. У блатных это считается трагедией, несчастным случаем, когда человек невольно прикоснулся к барахлу опущенных. Теперь он зараженный прокаженный, уважающий себя вор руки ему не подаст. Не знаю, как сложились бы отношения с блатными, боюсь, скверно, но Зяму, тунгуса и двух авторитетных воров забирает этап. Спасенный мной недотепа жмется поблизости, боится отойти даже к параше. Меня зовут Ганс Карлович Мюллер, а погоняло? Вопрос повисает в воздухе, и задавший его Василий врубается, что новичок не знает лагерный диалект. Ну, кличут тебя как? По кислой какой-то бесцветной рожице Мюллера заметно, что о главном атрибуте заключенного он даже не задумывался. Ща крикнул в окно. Тюрьма, дай имя. Щерится мой напарник. Такую кликуху дадут. Да ясно какую, раз Ганс Карлович, вклинивается сосед напротив. Фашист. В камере сложно хранить секреты. Слышно почти все. Как ожидалось, другие сидельцы поддерживают. Гансу ничего не остается, как принять. Вокс попули вокс дей. Глаз народа, глаз божий. Фашист так фашист. Я пресекаю робкую попытку шестерки отмахнуться и задаю следующий вопрос, перечисляя воровские специальности. На фармазона или там блинопека не похож. По какой статье? 58-я, пункт 6. Он жалко улыбается и смотрит мне в глаза, будто ждет сочувствия в абсурдности обвинения. Немецкий, стало быть, шпион. Это зря. Потом, на Колыме или в Магадане, политические собьются в кучу. Здесь, среди разношерстной уголовки, враг народа становится изгоем. Блатные в такие игры не играют. Советская малина собралась на совет. Советская малина врагу сказала: нет, в транзитках и пересылках лучше скрывать политическую статью до последней возможности. Явль, гершпион. И как угораздило. Да какой я шпион. Фашист нервно приглаживает пятерней жидкие светлые волосы, не остриженные пока наголо. Работал в Липецке, там была военная авиационная школа, готовили немецких летчиков, до Гитлера. А мне говорят, нацисты тебя завербовали. Когда фюрер пришел к власти, немцы уехали. А ты, невольно копирую манеру следаков. Но Мюллер не рассказывает гладко, приходится понукать. Перевели на казанский авиазавод. Шпионить. Радостно подсказывает Василий, я шикаю на него, конструктором. Инженеров арестовали в прошлом году, когда упал Максим Горький. Ну, Ан-20. Слышали? Кто ж не слышал? Твоя работа? Снова встревает любопытный сосед. Другие сокамерники клеят ухо. Что вы? В него какой-то умник на истребителе врезался. Хороший был самолет. Потом успокоилось все, в этом году опять. Меня ночью взяли из общежития. С немцами в Липецке общался. Выходит, шпион, вредитель и диверсант. Недоверие в камере такое густое, что можно резать ножом. Тут все невиновные, с их слов, конечно. Мусор дело шьют, волки позорные. Но каждый знает про себя, что рыло в пуху по самое не балуйся. Значит, и фашист не зря елозит по шконке тощим задом. Демонстративно теряю к нему интерес. Если что-то важное имеет сказать, молчать не будет. Вон сколько наплел про секретные дела, немецкую учебку и авиационный завод. За следующие сутки Мюллер расспрашивает про тюрьму и понемногу привыкает к новой жизни. Раньше был личностью, теперь простой зэка. Эти две буквы «ЗК» недавно означали заключенный канал строя. С завершением Беломорканала так зовут нас всех. Мне в 21 смешно его поучать, вдвое старшего, попутно гонять с мелкими поручениями. Тем более сам за решеткой сижу всего на неделю больше. Может, он и правда шпион, мало о нас сведущий, вас Волгой величают, потому что вы с Поволжья, не угадал. Слышал, как судья на ринге кричит «бокс» или на фехтовальной дорожке «ангард». «Волга» на блатном языке означает сигнал к драке. Фашист добросовестно учит феню. В лагере без этого невозможно. А как вас до тюрьмы звали? Теодор Нейман. Его глаза мутно-оловянного цвета подозрительно выпучиваются. «Еврей?» Вася радостно быкает. «Точно, новенький наш, фашист, раз не любит евреев. Объясняю, что евреем был Зяма, он же Зиновий Гайхман, схлопотавший от меня по мордасам. Я из немецкой поволжской семьи. Ганс Карлович побаивается Васю, больше ко мне тянется. Скажите, Волга, вы, человек образованный, в отличие от остального контингента, как же вы во всем этом навозе, кричу от восторга, с детства мечтал, но, так выпало, первые сутки на стену лез, задирался и дрался со всеми, чуть не пришили, потом один дедок, из воров-законников, тихо так говорит, не мельтеши, прими зону, и она тебя примет, другого не будет, и завтра, и через месяц, и через год, я твердо решил приспособиться и выжить, сколько бы ни впаяли, 10-15 лет, в лагере моя образованность до звезды, оловянные глазки фашиста изумленно моргают, но в лагере есть же культурные, инженеры, служащие, смотрю сочувственно, есть, их так и зовут, лагерная пыль, выживать на зоне, даже получать некие радости этой жизни умеют только воры, я у блатных учусь, держаться, говорить, вести себя по понятиям, получается, не всегда, зачем-то на тунгуса с Зямой сорвался. Подфартило, этап ушел, законники мне бы растусовали, что рамсы попутал, замечаю его непонятливости перевожу с тюремного на русский, популярно объяснили бы мою ошибку, возможно, пером в бок, Ганса не радует перспектива становиться законченным зэком, покурить бы, ну, здесь нет папиросного ларька, пиджак с кровавым пятном уплывает в недра камеры, взамен получаем горсть табака самосада и кривые обрывки газетной бумаги. «Учись, фашист», — веско талдычит Василий. «Курева всегда мало». Он глубоко вдыхает вонючий дым, отдает мне самокрутку. Бывший владелец пиджака получает бычок последним. Всего одна жалкая затяжка, и огонек обжигает пальцы. «У вас в Германии, небось, сигары буржуйские?» Новичок не успевает ответить трактору, что он советский немец. Наши национальные откровения прерываются. Пупок с лычками сержанта выводит меня и Мюллера в коридор, втыкает носом в стену. Гремят замки, лязгают двери, повторяя в миллиардный раз тюремную музыку. Нас ведут куда-то вниз через бесконечные лестницы и проходы, широкие под революционной моде. Но даже бесконечность рано или поздно достигает финиша. В нашем случае это пенал метр на 2 метра, не только без койки, но даже без стула. Наконец, меня вталкивают в допросную камеру, где стол и 2 табурета, все привинчены к полу. Хмурый лейтенант госбезопасности топчется на месте. В руках у него тощая папочка с моей фамилией на обложке, протягивает ее капитану, что занял насест за столом. Еще один, товарищ капитан, 58-я, 12, недонесение о контрреволюционном преступлении. Старший из 2 ВБшников, наверняка любимец женщин, чернявый красавчик кавказского типа с тонкой полоской усов, Литиха такой же простой, как все наши поволжские. Молодая лысина и полнота здорово портит облик грозного гбиста с орденом Красного Знамени на застиранном сукне гимнастерке. Связан с Мюллером? Нет, товарищ капитан, член семьи изменника Родины. Его тоже, в Москву, дело принимает неожиданный оборот. Откуда-то свалились залетные москвичи. Лубянка забирает фашиста у казанской госбезопасности. Вот новости. И меня заодно, обязательно. Смуглая рука с редкими волосиками властно шлепает по столешнице. Что вообще у них за порядки? Почему враги народа в одной хате с блатными? Не во внутренней тюрьме НКВД? Я сочувственно киваю. Да, непорядок. И общество варья мне опостылило до поросячьего визга. Капитан не обращает внимания. Он рассматривает листики моего дела, ту часть, что пришпилена к тюремной истории болезни. Чсир. Ага, недонесение. О чем же ты умолчал? Небось, отец готовил поджог в паровозном депо? Вопросы падают один за другим, поставленные жестко, пусть не слишком благозвучно и косноязычно. Едва успеваю отбрехиваться. Трищ капитан, разрешите, я его спрошу, суетится лейтенант. Тот кивает, и мне в торец влетает первая зуботычина. Пока, предупредительная, отчаянно кручу головой, молюсь истово. Не знал ничего об отцовских делах, гражданин начальник, иначе бы как Павлик Морозов. Стенания прерываются ударом, и как по заведенному. Вопрос, удар, аккуратно лупит, не калечит. Я, как и многие другие в допросных подвалах, мучаюсь с выбором, сказать товарищам с синими петлицами некие слова, и побои прекратятся. Но, в Москве доработаем, останавливает коллегу капитан. Давай Мюллера. В пенале холодные стены, к ним мучительно приятно прижаться после допроса. Так коротаю время, пока в клетуху не возвращают фашиста. Облик его, до того бесцветный, что прошел бы мимо него на улице, не заметил, теперь расписан палитрой сумасшедшего художника. Трогаю свои распухшие губы. Боюсь, выгляжу не лучше. Я здесь не вынесу. Вешайся, Теодор. Немец наваливается на меня и яростно шепчет на ухо. Они говорили, нас отправят в Москву. Нужно бежать по пути. Отвянь, а? Выход отсюда один. Отрубить от звонка до звонка и откинуться. Меня обвиняют в шпионаже. Могут и в расход. Вам просто говорить, статья-то уголовная. Тут и огорошиваю его, что сам хожу под 58-й, только не кричал об этом на каждом углу. В транзитке и пересылке катит, дальше тихориться бессмысленно. Опытные говорят, в лагере на перекличке зэк называет статью. Майн год, вот почему вас тоже в Москву. Мы снова шагаем по тюремным коридорам. Впереди маячит узкая спина с влажным потным пятном на рубахе. Ночью он прижимается губами к моему уху, и неожиданно все меняется. Сокамерник говорит на современном немецком, что учили в школе, а не архаичном наречии фольксдыче. Главное, тон другой. Еще час назад мужчинка был никакой, камерная шестерка, даже имя и фамилия его, Ганс Мюллер, в Германии звучит как Иван Петров в России. Сейчас слышен тихий голос человека, привыкшего командовать и ожидающего повиновения. Я раздраженно его одергиваю. Ты, часом, не сученный, врезали мусора по арбузу, подписался меня на рывок подбить и куму вложить, а он опять за свое. Вы умны не по годам, те, и прекрасно понимаете, что нормальная жизнь вас не ждет никогда, даже если выдержите лагерь. Поражение в правах, вечное поселение вдали от крупных городов. Согласны прозябать или возьмете судьбу в свои руки? Я крепко сжимаю пятерней его распухшую щеку. Шипит от боли, но терпит. Ты кто? Не тот, за кого меня принимает госбезопасность. Я очень непростой человек. Могу сильно помочь вам, если сбежим. Обрываю его фантазии. Пусть сбежим, что тогда? Воры имеют какой-то шанс, их на воле встретят, поддержат, спрячут до поры. Но кому нужны двое беглых контрреволюционеров? Молчит. Только сопит многозначительно. На утро нас вызывают по одному. Фашист собран, спокоен. Больше его не били. Меня тем более. Затем роскошное авто марки ГАЗа выкатывается из тюремных ворот на улицу Красина. Коротко стриженный затылок капитана маячит перед лицом. Лейтенант Чувырин развалился на заднем сиденье. Мюллер нацепил привычную уже маску интеллигентной размазни и жмется ко мне, подальше от лейтенанта. Словом, едем по первому разряду, а не в милицейском воронке. День стоит солнечный, до вокзала близко. Прелесть поездки портит наручники. Левое запястье пристегнуто к фашисту браслетами из темного металла. Не удивлюсь, если царских времен. Новенький черный фаэтон приковывает к себе множество взглядов. В центре Казани всего несколько древних автоколымак, не свежие наручников. А так, подводы, брички, пролетки. Я тоже ловлю на себе взгляд. Из-под личины размазни прорезался ночной мюллер. Оловянные глазки кричат: «Ахтунг! Последняя возможность бежать!» Знает, сволочь, после пересылки ждет тюремный вагон, потом, неприступные стены московских изоляторов. В итоге, если его не прислонят к шершавой стенке, попадет в лагерь. Там рвануть легче легкого, но некуда, кругом тайга. Отворачиваюсь. Пусть мучается. Тут колесо фортуны делает поворот. Капитан приказывает тормознуть. Чувырин, сгоняя за папиросами, лейтенант топает в магазин за углом. Водитель немедленно вылезает из-за баранки, поднимает левую створку капота. Наверное, очередной раз переживает триумф в глазах казанских мальчишек, колупаясь в кишках новенького авто. Чувствую возню. Мюллер вытаскивает из шва на брюках тонкую проволочку с загнутым концом. Миг, и наручник выпустил мою руку из пылающих объятий. Рыбьи глаза приказывают: «Действуй, комрад». На миг зажмуриваюсь, как перед прыжком в ледяную воду. Погнали наши городских. Шею капитана сдавливает удушающий прием. Опер дергается, хватает мое предплечье. Правильнее тянуться было к кобуре. Вместо хозяина вытаскиваю его наган. На глазах изумленной публики пара арестантов с синими рожами выпрыгивает из машины. Водитель едва успевает вынуть из мотора запачканные руки. Вырубаю его банальным апперкотом в печень. Куда? Мюллер решительно кивает на боковую улочку в сторону железной дороги. Правда ли у него схрон или просто импровизирует? Посмотрим. Он, плохой бегун, припадает на ногу. Наверное, Чувырин врезал ему в коленку. Я на голову выше, но совсем не в восторге от перспективы тащить подельника на себе. Толпа зрителей с энтузиазмом расскажет второму ГБшнику про вектор нашего бегства. Оп, накаркал. Стоять, козлы драные. Между глухой стеной какого-то склада и покосившимся забором раскачивается толстый лейтенант, едва переводит дух после стометровки. Срезал круг и догнал таки. Уймись, а, отпусти нас от греха подальше. Но, нет, рожа потная, красная, наган пляшет в руке, вот-вот выстрелит, семенит к нам. Погибать из-за дурости, и я решаюсь, просто выхода другого нет. Шаг в сторону, за спину Мюллеру, чтоб не видно было, как выдерну капитанскую волыну. 5 шагов, пуля ударит его чуть выше локтя, надеюсь, выронит ствол, или, посмотрим, стреляю под правой рукой подельника. Фашист нервно дергается, сбивая мне прицел. Твою ж налево. Пуля пробивает гимнастерку под орденом Красного Знамени. Чувырин опускает ствол и изумленно глядит вниз, на яркое пятно. Объемная туша растекается по мостовой. Вышаг, я хватаю подельника за косоворотку и трясу как грушу. Под вышаг меня подвел фашист. Он цепляется за мои руки. Успокойтесь, тя. Мы уедем туда, где казнь большевика считается доблестью. Пшел на. Пытаюсь сбросить его, но тщетно. Знает же, что пропадет без меня, хромой, избитый, с легавыми на хвосте. А вспомнит ли потом, кто его вытащил? Вопрос. Глава 2. Эллен. Роллс-Ройс выкатился из Ганновера, блистая хромированной решеткой радиатора с изящной фигуркой богини экстаза. Дорогое авто понеслось в Берлин. В современной Германии есть некое очарование первобытной дикости, не так ли, дядя? Эллен проводила глазами марширующую колонну молодых мужчин в одинаковых светло-коричневых рубашках, черных бриджах и высоких сапогах. Именно первобытный, дорогая. Мировая война и муки после Версаля сорвали с германской нации тонкий слой цивилизованности. Теперь они варвары, гунны. Чем они гордились раньше? Поэзией, философией, техникой. А сейчас, золотыми медалями на Берлинской Олимпиаде. Именно, мускулы важнее мозгов. Но вы предпочитаете вести дела именно с ними. Сэр Чарльз Колтхэм элегантно управлял лимузином, восседая справа от пассажирки на водительском кресле. Он, живший в Германии 10-й год, не желал хоть в какой-то мере сливаться с аборигенами, оставаясь типичным британским джентльменом. В своем, естественно, понимании, с правым рулем ездить по континенту неудобно, но Колтхэм ни за что не променял бы английское авто на Maybach, Mercedes, Porsche, Opel или тем более на обещанный народу Volkswagen. В его аристократическом лице неуловимо проглядывало нечто, унаследованное от английских флибустьеров Карибского моря. Когда владелец Ройса иронически улыбался в жесткие усы, меж тонкими губами была видна полоска неровных, но очень крепких зубов. откажется, ими только выдергивать пробку из бутыли с ромом, отмечая успех абордажа. Такова британская традиция – собирать богатый улов в бедных странах, хотя нынешний рейх выбирается из нищеты, не без моей помощи. Боюсь, поэтому скоро утратит былую привлекательность. Ограничения в торговле практически уже не действуют. Стало быть, мои деликатные услуги рейнметаллу не особо ценны. Наверное, все это важно для бизнеса. И скучно. Вы не замечаете, дядя, сколько здесь поэзии. Их увлечение древними богами, причудливо смешанное с христианством, легло на прусский романтизм. Шиллер, Фейербах и Вагнер, какая гремучая смесь. К тому же их промышленность не изгадила природу, как в Англии. Берлин не знает смога, Рейн куда чище, чем Темза. Или я недостаточно патриотична? Прозрачность речной воды, милая Эллин, не зависит от патриотизма или политических пристрастий. Германия намного просторнее нашего острова, даже с утратой части земель после войны. Британия владеет колониями, но метрополия никогда не станет больше. Гитлер же мечтает именно об увеличении метрополии, своего тысячелетнего рейха, за счет соседних европейских стран, разумеется. Племянницу разговоры о политике утомляли на второй-третьей фразе. «Надеюсь, дядюшка, в этот раз европейские правительства не доиграются до войны. Я хочу посетить Мюнхен, Вену, Кёнигсберг, увидеть рассвет над Одером и закат над Балтикой. Боюсь, под взрывами снарядов я не смогу составить верное впечатление. И главное, правильно отразить на холсте». Объемистый багажник Ройса был доверху наполнен красками, кистями, станками, мольбертами и прочим художественным инвентарем. Кроме того, задние рессоры несли на себе тяжесть фотографических камер, от маленьких, формата лейки, до профессиональных аппаратов на треноге. Эллин не чуждалась современной техники. Это тоже в английских традициях. Она освоила манеру делать множество снимков пейзажа, особенно в ненастную погоду, на островах преобладающую, и затем создавать живописное полотно близ уютного тепла камина, полагаясь на фото и память. Художница отнюдь не старалась точно передать натуру. Порой так лучше, неизбежные природные диспропорции не нарушают композицию. Пейзажи Эллин, где присутствовали увиденные лишь ее воображением скалы и группы деревьев, дважды выставлялись в Лондоне и неплохо продавались, хоть семья не страдала безденежьем даже в разгар кризиса. Ей исполнилось 22. Возраст, когда воспылала, перегорела и рухнула первая любовь, погребенная под разочарованием. Когда распирает множество желаний ездить, узнавать, впечатляться, хлопать в ладоши и прыгать от восторга, разрушая европейский стереотип о чопорных английских леди. Родители настаивали, пришло время создать семью, и благопристойная девушка, наследница десятка поколений британской знати, вдруг обнаружила, что приятные молодые люди, сплошь с образованием Кембриджа и Оксфорда, воспитанные в лучших традициях, невыносимо скучны. Английский юмор молодых джентльменов нагоняет тоску хуже дядиных пассажей о политике. Ей не понравился Нью-Йорк, бывшая колония с амбициями утереть нос метрополии. Американцы, шумные и претенциозные, показались ковбоями, по недоразумению нацепившими котелок взамен широкополой шляпы коровьего пастуха. Трость вместо кольта в руке не превращает деревенщину в джентльмена. Неожиданный след в душе сохранился от Гинденбурга. Исполинский дирижабль, словно вызов стихии и земному притяжению, перенес через океан немыслимо быстро, за каких-то 3 дня. Изысканно любезные офицеры корабля, железная дисциплина, образцовый порядок, все говорило в пользу Новой Германии. С аристократическим пренебрежением к правилам, ибо они для плебса, Эллин попыталась закурить на борту в первый же час после старта. Офицер непреклонно велел потушить сигариллу. Он не грубил, на чистом английском объяснил, что огонь может воспламенить водород, и экипаж в первую очередь заботится о безопасности самой пассажирки. Потом проводил в специальную курительную камеру. Эллин не пыталась возмущаться. Немцы тоже курили исключительно в этой камере. Ордунг, то есть порядок, един для всех. Даже газетные публикации о кошмарной гибели дирижабля не умерили ее восхищения. Немцы бросили смелый вызов, одно это достойно уважения. Соотечественники тихо злословили в гостиных за партией в бридж. В Германии обитает множество наследников древних аристократических фамилий. Военная катастрофа и послевоенные трудности позволили выжить только самым стойким, в полном соответствии с учением сэра Дарвина. Однако, вопреки учению, естественный отбор не коснулся женской части нации. По мнению Эллин, да и многих ее знакомых, немки сплошь мужиковаты, крупны, угловаты. Словом, в основной своей массе на удивление лишены привлекательных черт. Хрупкая блондинка с бесконечно ясными зелено-голубыми глазами, аккуратно вздернутым носиком, трогательными двумя родинками у уголка губ, получила очень неплохие шансы. Германия возрождается, и успешно делающие карьеру хищные самцы выглядят удачными кандидатами. По крайней мере, издали. Девушка твердо вознамерилась узнать истинных арийцев вблизи. Родители единогласно высказались против. Германский вояж приобрел черты сладкого запретного плода, после чего ее соседство в кожаном сиденье Роллс-Ройса с дядей либеральных взглядов стало неизбежностью. Неизвестно, куда приведет эта дорога, тем интереснее. Глава 3. Операция «Кан-Кан». Треснувший карандаш брызнул щепками. Начальник иностранного отдела Главного управления госбезопасности Абрам Слуцкий прикрыл глаза и попытался успокоить нервы. В разведке не бывает легко. Но почему-то он не нервничал так, когда жизнью рисковал в Швеции ради аферы со спичечным королем Крюгером. Или в Париже, когда приходилось внедряться в белоэмигрантскую стаю и отстреливать бывших царских офицеров, вздумавших еще раз побороться с СССР. В голове снова и снова прокручивались коварные слова Агранова, руководителя ГУКП и его непосредственного начальника. Тот за округлыми фразами обязательно прятал скрытый подтекст, полный угроз, намеков, недомолвок. Так же было и утром, во время очередного вызова на ковер. «Какой же он негодяй», — подумал Слуцкий. Агранов всегда казался ему скользким. Поза идейного ветерана-большевика, истинного пролетария фальшива насквозь. В НКВД известно, что происходит он из семьи лавочника, а биография подмочена членством в партии эсеров. Многое изменилось после убийства Кирова. Теперь очевидно, что Агранову мало поста заместителя народного комиссара внутренних дел. Он подсиживает самого наркома, Ягоду, и не остановится ни перед чем. Ловит каждое дуновение сверху. Легкий намек, и неугодный человек будет пристегнут к очередному процессу против врагов народа. В пальцах опасно сжат второй карандаш. Возможно, ему тоже придется разделить участь предшественника. Такая теперь служба в ГУКП. Новые занимают место безвременно выбывших. Щелкнул выключатель. Мягкий свет из-под зеленого абажура разлился по сукну с единственной папкой. В полумраке проступили очертания сейфа, приставного стола и спинки четырех стульев. Слуцкий не любил многолюдных совещаний. Иностранная разведка, самое секретное направление в НКВД, его сотрудники не должны знать, чем заняты коллеги. Слуцкий промокнул платком высокий лоб над одутловатым лицом. Жарко в середине лета, даже ночью, хоть от происходящего вокруг веет холодом. И нельзя упрекать одного только Агранова, причина неудач в стечении обстоятельств. Политическая разведка отходит на второй план, пришла очередь военных, узнавать состав и боеспособность вражеских армий, красть чертежи танков и самолетов. Но некому. Армейская разведка растеряла европейскую резидентуру из-за промахов руководителей. Агенты арестованы или порвали связь, зарекаясь иметь что-то общее с большевиками. Говорят, Агранов лично надоумил самого перевести Артузова в штаб РККА. Как и следовало ожидать, бывший начальник иностранного отдела увел за собой СГБ лучших людей, забрал контакты с важнейшими агентами, включая самого ценного под оперативным псевдонимом Брейтенбах. Формально Артузов еще несколько месяцев сидел на двух стульях, в армейской разведке и НКВД, натаскивал Слуцкого, но преемнику элементарно не хватило организационного таланта предшественника. Агранов это знал, затребовал доклад о результатах работы иностранного отдела, иными словами, отчет об успехах ИНА, не меньших, чем во времена Артузова. Когда Слуцкий после очередного разноса робко указал, что особых достижений ждать неоткуда, Агранов рассвирепел. «Вы понимаете, что развалили работу отдела. Я поставлю вопрос на коллеги. Квалифицирую это как вредительство. И Генрих Григорьевич вас не спасет. А да, Слуцкий считается человеком Артузова, следовательно, и Генриха Ягоды». Кресло под некогда всесильным наркомом зашаталось. Ягода погрузился в заботы, как самому уцелеть, где уж защищать начальников отделов. Новому поколению чекистов Слуцкий оказался неудобен. Он был когда-то отличным полевым агентом, виртуозом-ликвидатором. Отозванный в Москву, чиновник из Слуцкого никакой, если нет главного инстинкта, чутко улавливать изменения начальственного настроя. Оттого он постоянно брызгал против ветра. Сегодня утром Агранов четко дал понять, совмещая агентуру и аналитику. То есть пока не завербованы или не заброшены новые люди, гони информацию из открытых источников, выдавая ее за агентурную. Иными словами, занимайся очковтирательством. Сколько времени это будет работать? В ЦК поступают данные от армейских разведчиков Артузова, подробные, четкие, с копиями секретных документов. Неужели Агранов надеется водить за нос самого товарища Сталина? Нет, вряд ли. Готовит компру, чтобы однажды показать вождю, чем занимаются ставленники Ягоды. Значит, нужна успешная операция. И есть только один шанс организовать ее быстро, закончить начатое в Казани. Слуцкий снова развернул единственную папку литерного дела, а дупловатое лицо скривилось в недовольной гримасе. Операция «Канкан», перехваченная у группы спецназначения, началась с серии досадных упущений. «Чеботарева ко мне!» Он швырнул телефонную трубку на рычаг, не дожидаясь ответа. Короткое «разрешите» с порога прозвучало немедленно, будто капитан Чеботарев не отходил от начальственной двери с самого прибытия из Казани. Его рапорт пестрел подробностями, которые были не в силах заслонить главную ошибку, из-за которой лейтенант Щувырин прибыл в столицу вперед ногами. Как бы ни развивалась операция, недопустимо, чтобы оперов ГБ расстреливали на улице, точно бешеных псов. «Капитан, какого хрена ты не избавился от Щувырина надолго? Товарищ комиссар государственной безопасности 2-го ранга, никак невозможно было иначе. Потому что если б иначе, заподозрил бы, что я нарочно один с двумя контрами остаюсь». Он потер шею, запомнившую тиски беглеца. Черные усики а-ля Кавказ жалобно вздрогнули. Такая, мол, горечь в капитанской душе. Но Слуцкого это не растрогало. Наган почему отдал? Силен, гад. Так горло сдавил, что я впрямь отрубился. Под эти жалкие оправдания Слуцкий уничтожил второй карандаш. Хватит ныть. Или срочно исправишь положение, или пишу представление на перевод в ГУЛАГ. Будешь зэков в тайге пасти. Абрам Аронович, капитан скорбно вздернул бровки, отчего стал похож на гимназическую подружку времен юности комиссара госбезопасности. Вдобавок Чеботарев в присутствии начальства нервничал и вечно путался в словах. «Товарищ комиссар, разрешите доложить, так дальше же все нормально». Беглый, заваливший Чувырина, он же нормально вписался. «Да, ситуация настолько дурацкая, что больше похоже на экспромт истечение обстоятельств, нежели на подставу разведки». Слуцкий испытующе вонзил взгляд в капитана. «Если его будут очень предметно спрашивать, не спрыгнет, до конца выдержит. Единственное преимущество этой версии – убийство сотрудника ГУКТ произошло с целью обеспечения оперативной разработки. Так что Чувырин списан как расходный материал. Чеботарев, к утру мне, подробный план мероприятий по операции «Канкан». Не забудь отработать окружение Мельника и Неймана в Поволжье. Отец Неймана по 58 статье, так точно, оформлен. Тройка выпишет ему червонец без права переписки. Главное, они пересекли границу, обязательно. Так что я полагаю, хрен на себя положи, сорвался Слуцкий. Я сам могу предполагать все, что угодно. Или говори точно, или признайся, что упустил дело из-под контроля. Так точно, в Германии вербовка, стало быть, нужна, нового. Коммунистов и коминтерновцев знает гестапо, все на учете, чтоб на окружение Мельника выйти. Ты, главный в этой операции, не годятся старые кадры, значит, забудь об идейных, вербуй на компру, на интерес, что, не нравится. Конечно, такие ненадежны, но результат нужен быстро. Или результаты будем обеспечивать уже не мы, подумал начальник ИНА, вслух этого не сказав. Неожиданно он переключился на немецкий. Когда ты последний раз был в Рейхе, у тебя остались личные связи? Да. Разрешите готовиться к командировке? На чистом немецком откликнулся капитан. Разрешаю. Утром с докладом. Средства, смета, легенда, прикрытие. Как только обнаружишь Мельника в Рейхе, начинай. Есть. Чеботарев встал и вытянулся, одернув гимнастерку. Слуцкий вытащил из папки фотографию Неймана. Карточка запечатлела высокого белобрысого парня с довольно интеллигентным лицом. Спортивная блуза подчеркнула крепкую фигуру. По окончании операции его полагается ликвидировать. Нельзя допустить, чтобы убийцы офицеров НКВД разгуливали по белу свету, кем бы они ни были. Но что делать самому? Слуцкий вспомнил встречу недельной давности. Станислав Мессинг, некогда занимавший кресло начальника ИНАКПУ, был уволен из органов в 31-м. Теперь занимал должность председателя Президиума Всесоюзной торговой палаты. Они, бывшие действующие глава разведки, гуляли по Гоголевскому бульвару, прерываясь всякий раз, когда вблизи оказывались дворники, бабы с детишками, мороженицы. Старый разведчик сохранил бдительность после ухода со службы. «Бывших чекистов не бывает», — говаривал он. «Твой единственный шанс, Абрам, это стать человеком Ежова. Он курирует органы со стороны ЦК, и не удивлюсь, если увижу его на площади Дзержинского. Я пошел против Ягоды, тут же оказался выброшенным за борт. Артузов, если бы вовремя не перевелся к военным, тоже командовал бы каким-нибудь учпитгизом». Слуцкий вздохнул. Он с таким упорством карабкался по карьерной лестнице, но сейчас, я, наверное, тоже соглашусь на учпитгиз. В управлении просто невыносимо. Эх, Абраша, времена меняются. Печальные еврейские глаза Мессинга глянули с сочувствием. Особенно все изменилось после смерти Кирова. Знаю, Слуцкий, быть может, чувствовал это еще четче. Хотя бы по циркулярам из руководства наркомата. Обострение классовой борьбы, повышение классовой бдительности, разоблачение врагов народа, диверсантов и вредителей и прочие призывы весьма похожи на предвестников бури, что коснется многих, а не только причастных к убийству первого секретаря Ленинградского обкома. Не хочу пророчествовать, но увольнением из НКВД можно не отделаться. Ты меня понимаешь? Да, Станислав Адамович. Чтобы жить и работать дальше, нужно держаться ближе к будущим преемникам Ягоды. Обрати внимание на Молчанова. Его боялись все, вплоть до Ягоды. Кировские процессы прошли через его руки, а скоро с поста начальника секретно-политического отдела отправится в ссылку в Белоруссию, потому что не празднует аграновой куратора из ЦК, Ежова. Слуцкий изумился. Если влияние Ежова на органы ни для кого не секрет, то о грядущей опале Молчанова ходят лишь невнятные слухи. Откуда же Мессинг, давно отлученный от НКВД, знает больше действующего комиссара госбезопасности? Пожилой мужчина рабочей наружности, что следовал метрах в 50 за парой разведчиков, не слышал слов Слуцкого о лояльности к начальству, но зафиксировал дружескую беседу начальника и на секс с чекистом. Мессинг был уволен с формулировкой за совершенно нетерпимую групповую борьбу против руководства АКПУ. Это еще один повод для Ежова и Агранова избавиться от неблагонадежного Слуцкого при первой возможности. Глава 4. Абвер. Наверное, половина моих проблем от того, что я высок и смазлив. Почему-то слишком часто встреченные мужчины, от поволжских гопников до сотрудников Абвера, считают своим долгом заехать мне в физиономию. Чудо просто, что она не сохранила шрамов. Нос, пару раз сломанный, сросся относительно ровно. Сколько ему еще выдержать? Встать, вылитая на голову ведро воды и грозный окрик по-немецки отвлекают от абстрактных размышлений. Да и резь в отбитых внутренностях им не способствует. Гауптман делает неприметный знак фельдфебелю, тот отступает на шаг. Все это напоминает двух бравых орлов с площади Дзержинского, обрабатывавших меня в Казани. Капитан командует, младший чин отвешивает банки. Да более напоминает, в самом прямом смысле слова. Даже удары похожие, приходятся в места, где не зажили побои НКВД. Последний раз спрашиваю, Теодор, или как вас зовут на самом деле? С какой целью вас подставили Мюллеру? Ваш единственный шанс сохранить жизнь, сказать правду, всю правду. Вместо ответа меня пробирает идиотский смех, перемешанный с кашлем. Из разбитого рта вылетает мокрота с кровью. Опытные военные стоят в паре метров, чтоб брызги не заморали идеально надраенные сапоги. Почему вы смеетесь? Без силы и без приглашения карабкаюсь с пола на привинченный к нему стул. Знаете, Герр Гауптман, самой познавательной в моей жизни оказалась неделя в тюрьме. Я снова кашляю и пальцем проверяю шатающийся зуб. Оба слушают. Ну, слушайте. Сначала я верил в мудрого Сталина и светлое будущее СССР. Отца, инженера-путейца и преданного большевика, арестовали по глупому обвинению. Меня отправили в тюрьму только как члена его семьи. Наивная вера рухнула. В тюрьме открылись простые истины. Любимая поговорка блатных – ни родины, ни флага. Здесь я ожидал обрести настоящую родину, в стране дальних предков. Варье сказала правду. Не верь никому и ни на что не надейся. Разочарование в Фатерлянде – самое большое в моей жизни. Абверовцы переглядываются, я утираю разбитый фасад. Гауптман неожиданно сдается. Отдаю должное вашей стойкости, Теодор. Признаю, что за пределами рейха рождаются люди с истинно арийским характером. И у меня нет доказательств вашей службы в КПУ. Но вы слишком многое знаете о Мюллере и Абвере. Я давно вышел из возраста детской наивности и понимаю, что дальше не распахнутся объятия и не последует «поступайте в Абвер, служите в доблестной германской разведке». Альтернатива. О ней не хочется думать. Фельдфебель протягивает мокрое полотенце, недостаточное, чтобы стереть всю кровь. Оно помогает унять истерику. Я окончательно выдавливаю из себя безумный смех. Обстановка совсем не располагает к веселью. Меня выводит наружу, вталкивают в черный опель. За окном мелькают аккуратные двухэтажные домики. Именно так я представлял уютную Южную Германию по рассказам отца. Увы, этим уютом мне не суждено наслаждаться. Впереди катится второй опель. Моя похоронная процессия отличается небывалой пышностью. Говорят, здесь нет диких лесов. Каждая сосна принадлежит какому-нибудь барону, графу или разбогатевшему коммерсанту нового времени. Военные игнорируют приватности, сворачивают в чей-то сосновый лесок у склона невысокого холма. Там скучает пара солдат, они бездельничают, выкопав яму глубиной пару метров, длиной под мой немаленький рост. До этой минуты себя уговариваю. Проверяют, бояться нечего, мордобой входит в привычный ритуал. Увы, Гауптман и его спутники потеряли ко мне интерес, ни о чем больше не спрашивают. Солдат с лопатой протягивает сигарету. Я не особенно-то курил и при жизни, но тут не возражаю, каждая затяжка отодвигает момент, когда, наконец, фельдфебель достает парабеллум и равнодушно показывает стволом на край ямы. Становись, мол, не задерживай. Последняя минута. Что еще успеть? Больше ничего не будет. Никогда. Вообще никогда. Фельдфебель поднимает пистолет. Дуло находит мою переносицу. Смотрю зачарованно в бездонный тоннель, уводящий в бесконечность. Быть может, в последний миг что-то произойдет? На поляне круто развернется третий автомобиль с секретным приказом из Берлина? Нет. Я поднимаю глаза к верхушкам редких сосен, таким контрастным на фоне облаков. Стреляй же. Чего тянешь, Герхард? Выведите его. Хлопает дверца второго авто. Оторвавшись от созерцания неба, вижу Мюллера. Подельник еще более растрепанный, чем в день побега. Гауптман наслаждается моим изумлением. Вы комсомолец, Теодор, был до ареста. Намекаете, что марксисты не верят в загробную жизнь. Нет, вам приписывается особая стойкость. Похвально. Поэтому дам еще один, на этот раз действительно последний шанс. Мюллер завербован русской разведкой. Ваше участие в его побеге служит прикрытием для правдоподобности истории. Припомните детали пребывания в СССР, с кем он общался, в чем сфальшивил, в чем вызвал подозрения. Машинально трогаю темя, где кровь запеклась в волосах. Над поляной висит молчание, слышно неуместное над расстрельной ямой пение птиц, что-то трещит в моторе опеля. Гауптман терпеливо ждет, заложив руки за спину. Фельдфебель не прячет пистолет, он меня обманул. Вспомни, фашист, что обещал. Пытаюсь передразнить его интонацией, но распухший рот слушается плохо. Мы уедем туда, где казнь большевика – почетное дело. Не сказал, тварь, что казнимым большевиком буду я сам. Могила достаточно глубока для двоих. Вижу, Герр Гауптман. Ради спасения жизни подпишу все и соглашусь на все. Но если совру, что видел, как Мюллер доверительно шептался с агентом Лубянки, вы когда-нибудь узнаете правду. Я выторгую себе отсрочку и буду дрожать в ожидании, что завтра – расстрел. Давайте уж сейчас. Офицер подходит ко мне вплотную и берет двумя пальцами за подбородок. Даже избитый, я могу сейчас схватиться за руку, вывернуть, прикрыться его телом от пуль. И что дальше? Вы так искусно врете, Теодор, что я утверждаюсь во мнении. Вас подослала Лубянка, но не верю, что убийство их агента входило в планы. Вы изгой для своих, те, вам это не простят. Вот мое предложение. Откровенно и в подробностях расскажите про задание ЭКПУ, связанное с прикрытием Мюллера, и вашим талантом найдется достойное место в Абвере. Вы сможете отомстить за себя и за отца. Не слышу ответ. Согласен. Наполовину. Что это значит? Я не бросил Мюллера у трупа чекиста потому, что надеялся с ним попасть в рейх и служить нашей великой нации, на любом месте, где буду полезен народу и фюреру. Про Абвер и мечтать не смел. Хорошо, продолжайте. Но я ничего не могу сказать про ЭКПУ и ГУКП. Я не работал в этой дерьмовой конторе ни дня. Я вообще не знаю, вел ли себя Мюллер подозрительно как агент, потому что нифига не знаю, как выглядят эти проклятые агенты. Он разочарованно сверлит меня глазками, выпустив подбородок, и за долготерпение я награждаю его еще одной тирадой. Нет, вру. Делаю паузу, прокашливаюсь и продолжаю. Двух на самом деле видел. Одного придушил, второго пристрелил. А сколько большевиков убили вы, Герр Гауптман? На этом комедия заканчивается. Меня пихают обратно в машину, в городок, название которого я не успел разглядеть на указателе, Едем втроем с Фельдфебелем и водителем. Гауптман с неким Герхардом остался развлекать Мюллера. Как и в первой поездке, в салоне авто хранится гробовое молчание. Если думают, что на меня оно действует угнетающе, то ошибаются. Я наслаждаюсь. Прекратились побои, прямо сейчас не ожидается пуля в лоб. Вот оно, счастье, по стандартам Третьего рейха, безграничное. Не хватает только билетов на финал Олимпийских игр. В каком-то шпионском романе была похожая сцена с имитацией расстрела. Там человека ставили возле рва, втыкали револьвер в висок, сухо щелкал курок по пустому барабану, потом контрразведка радостно объявляла: «Проверка пройдена, вы, наш, добро пожаловать на службу Его Величества». Абверовцы не уважают беллетристику, они не распахнули объятия. Больше не вижу ни одного из прежних мучителей, сплошь новые лица. А песни те же. Расскажите про НКВД. Чем действительно занимается ваш отец? Как в тюрьме поддерживали связь с куратором ГБ? Зреет ли в молодежной среде недовольство партии Ленина, Сталина? Была ли ваша бабушка еврейкой? Где, вы говорили, прошли спецподготовку? Допросная камера в тайной абверовской тюрьме трогательно напоминает подвал в Казани. Аккуратнее крашены стены, побелен потолок, пахнет какой-то дезинфекцией. Говорил, в секции самбо-общества «Динамо» и в тюремной камере. Обер-лейтенант с удовлетворением откидывается на стуле, опускает недопитый чай на столешницу. Одинокая электрическая лампочка под потолком заливает камеру пронзительным желтым светом, отчего тени кажутся более резкими. Вот вы и прокололись, агент Теодор. Общество «Динамо» входит в структуру НКВД. Да, герр обер-лейтенант, он неподдельно оживлен. Только Верзила Ефрейтор непробиваемо равнодушен, не радуется успеху начальства. Мой очередной мучитель скинул китель и остался в белой рубахе, рукава закатаны до локтя, штаны держатся на подтяжках, волосатые кулаки размером с арбуз, правый обмотан полотенцем, чтоб не сбить костяшки о мои зубы. Поэтому направляю поток красноречия исключительно к офицеру, туда берут всех желающих. Пишите. Четырежды в неделю с 6 лет посещал НКВД. Стало быть, у меня 15 лет выслуги в органах. Вы издеваетесь. Одно мое слово, и Пауль превратит вас в отбивную. Да, а что вы имели в виду про спецподготовку в тюрьме? Проще показать. Делаю шаг к столу и сметаю на пол стакан с остатками чая. Краем глаза вижу, что Ефрейтор чуть повернул голову. Такова человеческая природа реагировать на неожиданность. Он отвлекся на миг. Этого вполне достаточно. Чуть присев, бью его наотмашь по серым галифе, где две штанины сходятся в одну. С разворота удар левой под диафрагму. Тут же падаю обратно на табурет и больше не провоцирую обер-лейтенанта. Он и без того нервно вытащил пушку из кобуры. Не сметь. Да, господин обер-лейтенант, с вашего разрешения, я только ответил на вопрос. Тренеры «Динамо» учили нас боксу и самбо в честных боях. По правилам, рассчитывать силы на долгий раунд. В камере меня чуть не убили в первый же час, воры дерутся иначе. Вся схватка заканчивается в секунду. Отвлечение внимания и удар на поражение в уязвимые точки. Офицер критически осматривает помощника. Тот пытается встать, сипит, смешно сучит сапогами. Нет сомнений, при команде ФАС отыграется сполна. Конечно, расчет у Абвера правильный. Об инсценировке расстрелов слышали многие. Как только человека уводит от могилы, он расслабляется, воображает, худшие позади, испытание выдержано. На дальнейшее сопротивление нет моральных сил, а на меня накатило равнодушие. Снова будет череда допросов, возможно, пыток, затем новый поход к могиле, один из них станет не театральным, а реальным. Боль смывает шелуху, сознание приобретает кристальную ясность. Если и есть какой-то шанс спасения, то он в одном, ни шагу с избранной линии. Ефрейтора сменяет другой ефрейтор, за ним, сержант, чередуются исследователи, только я один и тот же, вынужденный отвечать на тысячи однотипных вопросов. Спать не дают, пока не вырубаюсь, уже не чувствительный ни к чему, ни к пыткам, ни к яркому свету, ни к ведру ледяной воды. Месяц однообразно мучительных дней и ночей заканчивается, когда меня оставляют в покое на несколько часов в одиночной камере. Гром замка нарушает уединение. Но это, недюжие парни, что поволокут в допросный кабинет. Фашист собственной персоной, в идеально отглаженной форме, чисто выбритый, сапоги блестят до боли в глазах. Затхлый запах камеры перебивается благоуханием одеколона. Выпрямившись, рассматриваю звезды на его погонах. Доннерветтер, как галантно восклицали мои предки. У меня в шестерках на зоне ходил целый майор. Здравствуйте, герр-офицер. Здравствуйте, Теодор. Не поднимайтесь. Сожалею, что процедура проверки в Абвере столь брутальна. А уж как я сожалею. Ваш сарказм неуместен. Если надеетесь сделать карьеру в Рейхе, извольте укрощать свою дикую фантазию. Вы специально провоцировали следователей, тут он прав на все 100. Учту, герр. Вальтер фон Валленштайн. Вот это, да, соответствует. Простецкая фамилия Мюллер, дер Мюллер означает мельник, подходит ему как свинина к еврейскому столу. Фон, вы обладатель баронского титула. Фон, это дворянская приставка. Я, граф, скромно поправляет он. Позвольте мне пропустить, сочту за честь и так далее. Слушаю вас. Из России пришло подтверждение ваших показаний, включая арест отца. Он осужден тройкой к 10 годам лагерей за контрреволюционную деятельность. Уже и приговор. Быстро. У меня есть другая неприятная новость. Ваша мать тоже арестована как ЧСИР. Младший брат отправлен в детдом. Лучше бы меня расстреляли. Отворачиваюсь, чтобы он не видел моего лица. Мама. У нее больное сердце. Такое большое, доброе и больное сердце. Ну зачем, Сашка? Сама святая простота. Почему-то запомнился в белой панамке и маечке, в руках белый бумажный самолетик с карандашной красной звездой. И он заперт в детдоме, среди отловленной ментами беспризорной шпаны. И все ради. Граф выдерживает паузу, потом продолжает. Вы, стойкий и умный человек, Теодор, к сожалению, абсолютно недисциплинированный, но это поправимо. Касательно сотрудничества с Абвером, оно под вопросом, несмотря на мою протекцию и знакомство с главой разведки, Канарисом. При первом же контакте с НКВД вы получите вербовочное предложение. У большевиков слишком много рычагов давления на вас через членов семьи. Я сжимаю лицо ладонями, не обращая внимания на синяки и ссадины. Эти отметины, такой пустяк. Голос майора бубнит где-то вдалеке. Возможно, те красные ограничились бы вами и отцом. Не буду скрывать, арест фрау Нейман явно связан с нашим побегом. Делаю глубокий вдох. Герр-майор, я не в претензии. Она, жена и мать 2 контрреволюционеров. Всему виной большевистская система, а не вы. Верили системе и так быстро разочаровались в ней, дежурный вопрос каждого из сменявшихся следователей. Под конец их просто посылал. Графу отвечаю подробно. Признаюсь, и раньше были сомнения, но мы, комсомольская молодежь, старались не замечать ничего. Надеялись, все наладится, образуется. С арестом отца я понял, что зря занимался самообманом. Хорошо, что поняли. Россия – это огромная яма, куда ваших предков занесло по несчастливому стечению обстоятельств. У вас будет время осознать, что только германский народ, народ Великого Рейха, даст ощущение настоящей семьи. Конечно, в СССР вы почти ничего не слышали об идеях национал-социализма. Большевики смешивают их с фашизмом, обливают грязью. Стоп, стоп, прерываю его, демонстрируя ту самую недисциплинированность. Не надо лозунгов. Я, конечно, прочту Майн Кампф и во всем разберусь. Но, поверьте, и без этого имею очень веские причины бороться с красными. Знаю, вам найдется достойное, перспективное место в наших рядах. Сегодня вас осмотрит врач. Поправляйтесь и набирайте сил. Снова гремит замок. Снова меня запирают в одиночке. Наверное, по инерции, охрана внутренней тюрьмы Абвера еще не получила новых указаний. На краю койки оставлена пачка американских сигарет и коробка спичек, напоминание о скрутках с самосадом, что выменили у блатных на пиджак графа Валленштайна. Курить не тянет совершенно. Я лежу один и мучаюсь от желания вскрыть себе вены зубами. Глава 5. Secret Intelligence Service. В массивном здании викторианских времен на Бродвее Билдингс, что у станции лондонского метро Сент-Джеймс-Парк, последствия экономического кризиса совершенно не сказались на обстановке, тоже выдержанной в стиле конца 19 века. Немногочисленные посетители все также видят увесистую деревянную мебель, камины, шкафчики с чайными сервизами, канделябры, ширмы и прочую утварь золотой эпохи империи. Нищета запрятана глубже, она в мизерных ассигнованиях, выделяемых британским правительством на секретную службу его величества. О масштабных операциях, когда Сидней Рейли тратил миллионы на борьбу с большевиками, сейчас невозможно и мечтать. В Москве сохранился единственный резидент под дипломатическим прикрытием, в штате у него одна секретарша, вне штата, горстка завербованных жителей Советской России. Их число падает день ото дня. Госбезопасность красных считает своим долгом арестовать 10 невиновных на одного реального шпиона, лишь бы ни один из сотрудников иностранных разведок не оставался на воле.